Глава 44. Илья прибежал быстрее молнии, когда я позвала его из комнаты. Два слова «Саша ранен», и он практически телепортировался к нам. «Да все не так страшно», — пытался отмахнуться бледнеющий на глазах Гордеев, когда Рогов с аптечкой усадил его на диван и задрал окровавленную рубашку, чтобы приложить повязку к обильно кровоточащей ране на боку. Любимого все же попало в него один раз, пока Саша вырывал у нее пистолет. «Ты чего молчал? О таком в первую очередь говорить надо!» — ругался Илья. Мне он вручил сложенный бинт, чтобы я остановила кровь на двух порезах на его руке. Разбитое стекло полоснуло довольно глубоко. Пришлось задрать пропитанный красным рукав, чтобы тут же ужаснуться от вида двух сочащихся струйками борозд. «Я и не почувствовал. Мне было не до того», — продолжал Гордеев, хмурясь от боли, которая сейчас, видимо, начала расцветать буйным цветом, как только схлынул адреналин. «Как ты меня напугал, если бы ты только знал!» Мне хотелось отругать его, выплескивая скопившиеся эмоции, а потом обнять, уткнуться в сильное плечо и больше никогда не отпускать. «Сейчас скорая подъедет, отвезут тебя в больницу, подлатают. Повезло, что пуля прошла по касательной!» Рогов был сердит. «Чуть левее попала бы в печень. Умер бы до приезда врачей от внутреннего кровотечения». «Хватит на сегодня ужасов, пожалуйста!» Все же не выдержала, и прижалась я к Саше. Он обнял меня здоровой рукой, поцеловал в макушку. «Все хорошо. Мы живы, почти целы. А психованную упаковывает полиция. Больше уже ничего плохого не может случиться». Он погладил меня, успокаивая. Я вдохнула глубоко, чтобы прийти в себя, и забыла выдохнуть. «Саша!» — отлепилась я и выпрямилась на диване, глядя на него с ужасом. «Может!» «Что?» — хором спросили Рогов и Гордеев. «Мой развод! Я не забрала свидетельство! Он аннулируется!» Я накрыла рот ладонями, понимая, что целый месяц мучений ради развода с Вильнером пролетел зря, потому что теперь все придется делать заново и ждать новый срок. А я так хотела быть свободной, быть Сашей. «Рогов, скорую срочно!» Саша тоже резко встал с дивана и тут же покачнулся. Илья подхватил его, подставляя плечо. «Ты что творишь?» «Ника, ты куда записалась на получение? Сколько времени?» Сам же посмотрел на часы, измазанные кровью. «В МФЦ на Войковской». Я судорожно пыталась посчитать время в пути и когда закрывается центр «Мои документы», где я собиралась забирать свидетельство. Я уже безнадежно опоздала. «Он до 10 работает», — сказал Саша, и будто по заказу снаружи послышалась сирена скорой, которая подъезжала к дому. «Мы успеем, если с мигалками. Живо все вниз!» — скомандовал он, подхватывая меня под руку. Все, что я успела, — это забрать со стола сумочку, где все еще лежал мой паспорт, и мы поспешили вниз. Рогову не нравилось, что Саша торопится, не глядя под ноги на лестнице и придерживая повязку рукой. Но еще больше ему не нравилась сама идея. «Тебе в больницу надо? Какой к черту МФЦ?» Когда мы вышли из подъезда, скорая как раз тормозила, и из нее вылезали фельдшеры. Рогов сразу махнул им рукой, чтобы они принимали слегка буйного пациента. «Саша, нет, мы едем в больницу!» Запротестовала я, когда поняла, что он задумал что-то совершенно безумное. «Тебе нужно зашить раны, вколоть обезболивающее. Тебе нужна помощь!» «Я тебе обещал, что ты будешь свободна, и я сделаю для этого все, что могу. И я все еще могу. Лезьте в машину». Он хоть и бледный, но командовал всеми нами, включая врачей, вполне уверенно. «Развод того не стоит, Саша!» «Ник». Он взял мои руки в свои и поцеловал возле открытой двери машины скорой помощи. «Я бегать не собираюсь. Врачи будут рядом. Мы просто сделаем совсем небольшой крюк перед тем, как поехать в больницу». «Гордеев, я говорил, что ты псих?» — уточнил Рогов, стоящий рядом и возмущенный происходящим. «Сегодня уже дважды. Но в первый раз у меня все получилось, когда я один пошел к любимовой. Получится и сейчас. Я что, зря плачу этой клинике такую баснословную страховку?» Это уже относилось к врачам, которые тоже собирались протестовать. «За эти деньги можно купить еще одну машину скорой помощи и поехать на ней самим». В итоге он уломал всех. Врачей, меня и даже Рогова, которому поручил проследить, чтобы любимого сразу оформляли в полиции, по всем совершенным преступлениям, включая покушение на убийство и похищение. Потом честно улегся на кушетку в машине, усадил меня у изножья и позволил врачам осмотреть себя, доделать повязки и вколоть нужные лекарства. С пронзительным воем сирен скорая помощь понеслась по вечерним улицам Москвы, чтобы успеть до закрытия явиться в центр и получить заветный документ. С одной стороны, хотелось придушить Гордеева за такое безалаберное отношение к своему здоровью, а с другой — зацеловать его до смерти за такой поступок. Это было так же красиво, как и безумно. Мы мчались через все светофоры и вечерние пробки, а Саша крепко держал меня за руку и не сводил глаз, как и я с него, будто мы теперь больше не можем расстаться ни на минуту. Когда скорая подъехала к заветному зданию, до закрытия оставалось еще полчаса, и я выдохнула с облегчением почти свершившемуся чуду. Саша начал подниматься с кушетки. «Нет, лежи, я сама схожу. Просто подождите меня здесь». «Никуда ты без меня больше не пойдешь», — заупрямился он и сел, отодвигая фельдшера. «Я уже разок отпустил тебя даже с охранником, и посмотри, чем это закончилось. Нет, теперь я всегда буду рядом». «Ты невероятно упрямый». Вряд ли удастся его отговорить, но надо попытаться. «Ты выглядишь ужасно, вся одежда в крови. Мы или посетителей распугаем, или нас охрана выведет». «Вот, возьмите!» Решил отомстить за угон скорой один из фельдшеров, протягивая Саше свою синюю с полосой форменную куртку. «И видно не будет, и кровь на вашем платье оправдать можно». Саша с готовностью подхватил идею и уже надевал куртку, морщась от боли, а я испепелила молодого врача пылающим взглядом. «Не благодарите!» Довольно ответил он, когда мы выбрались из машины. Двери, коридоры, лесенки и просторные залы. Через несколько минут мы сидели перед столом специалиста МФЦ под ошалевшими взглядами редких вечерних посетителей и других работников. Вид у нас был абсолютно сумасшедший. Доктор и пациентка, судя по взглядам и выглядывающей кровище, психушки. Массивная женщина улыбнулась мне. Протягивая заветный документ и глянув на то, как мы радостно переглянулись с Сашей, добавила. «У нас и подать заявление можно, если так сильно не терпится». Многозначительно посмотрела на нашу одежду, думая, видимо, что для развода пришлось кого-то убить. Спасти пришлось. «Нет, спасибо». Я дернула за руку Сашу, который, кажется, хотел согласиться. «Мы торопимся в больницу, но скорая ждет». Обратно мы возвращались уже медленнее, и в нас закончились силы, чтобы даже порадоваться свершившемуся событию. Я получила развод, и теперь я совершенно свободный от уз ненавистного брака человек. На лестнице МФЦ Саша остановился и поцеловал меня. Потом посмотрел в глаза с невероятной нежностью. «Разведенная, ты стала еще красивей». Я потонула в ледяной красоте его лазурных радужек, сияющих внутренним светом. «Гордеев, ты бредишь!» — смутилась я. «Ты мой самый прекрасный бред. Хочу так бредить вечно». «Пойдем, приляжешь, пока не упал». Я потянула Сашу за собой, пока мое пророчество не сбылось, и мой бледный раненый рыцарь не растянулся у моих ног на асфальте. После таких подвигов нам нужен серьезный отдых.